80. Когда корма челнока вошла в захваты, мигнуло освещение и дрогнули обороты двигателей. Но потом все наладилось. «Ни хрена себе коротнуло!» – воскликнул Энша, поправляя кепку. «Похоже, они там совсем отдолбались. Лерой в сортире, в будке баба какая-то. Оно, конечно, сторчаться возле товара нетрудно, но ты же понимать должен, чего пасешь, правильно?» «Правильно», – кивнул Роджер и посмотрел на этикетку бутылки, которую держал в руках. «Я вон сколько лет катаюсь и не сторчался, потому что предпочитаю траву, крепкую, но все же натуральный продукт. А синтетику пусть другие глотают, это не по мне, согласен?» «Полностью», – кивнул Роджер. «Я тоже полностью, это, за натуральное. Ты пойдешь со мной?» «Ты же говорил, что друзья». «Друзья друзьями, но если обдолбанные, лишний ствол не помешает». «Я думал, ты им слово верное скажешь, загрузимся и вперед». «Что значит слово? У меня мешок налика, а они их должны пересчитать. На час по-любому мы тут застрянем, заодно водички попьешь. У них там даже пиво в холодильнике водится, клиентов подманивают. К тому же вон у стенки какая-то лайба пришвартована». Энша кивнул в сторону иллюминатора. «Непонятная какая-то лайба, мутная. Так что желательно вдвоем». «Да не вопрос, Энша. Надо, значит, надо», – сказал Роджер, поднимаясь с кресла. Потуже затянул поясной ремень, проверил обойму, где теперь было 22 патрона вместо оставшихся 8. Некоторые из них были старыми и могли дать осечку. Но Улис имел систему выброса даже не выстрелившего патрона, так что больших проблем Роджер не ожидал. Сунув пистолет за спину, он снял пиджак, встряхнул его и снова надел. «И зачем это?» «Так он выглядит не таким мятым». «Ну идем, я только казну захвачу и вперед». Роджер оставил бутылку и не спеша проследовал к двери, где уже стоял Энша с сумкой килограмм на 10. «Это казна?» – спросил Роджер. «Да, чистый налик, никаких банковских переводов». «А чего так много? Небось, мелкая наличность-то. У наркош ведь крупных не водится». «Эти люди берут любые. Мелкие, крупные. Бабло, оно и в Свазиленде бабло». Они постояли пару минут, но с той стороны не было слышно ни единого звука. «Ну, точно обдолбались. Там еще Сурок и Бонифаций. Те еще торчманы. Это они всех подбили». «А сколько всего народу?» «Человек 12». «Тебе дробовик не натирает?» «Не, я его на веревочке подвесил. Если не бегать, так он и не мешает». «Хорошо. Какой-то странный был вид у этой станции. Никогда таких не видел». «Это обычный сухогруз. Они его где-то сперли, заякорили в точке нейтрала. И все, сиди себе и кури». «А регистрация?» «Ну, как-то решили этот вопрос. Наверное, отстегивают кому-то. А может, зарегистрировали как какой-нибудь клуб для чудиков. Ходов много». Наконец за дверью послышался скрежет. Провернулись тяги, и над входом загорелся зеленый огонек, что означало, шлюз открыт и заполнен воздухом. Энша дернул тяжелую дверь, они с Роджером прошли в полость шлюза и снова стали ждать. «Чего-то они не торопятся», – заметил Роджер. «Наркоши, блин. Вот так приезжаешь и всякий раз, как в омут. То ли вынырнешь, то ли нет», – со вздохом произнес Энша. «Но ты же говорил, друзья». «Ну как друзья? Пока я на систему работаю, мы друзья. А приедешь частником, выйдешь за борт через мусорный бак. У них это запросто. Тут бывало прикатываешь, а на соседней точке судно причалено. Яхта какая-нибудь. Чья, спрашиваешь, игрушка? А они только переглядываются. И чужих на борту вроде нет». Наконец загрохотала дверь станции, и в сумрачный шлюз полился яркий свет. «Заходите, гости дорогие», — сипло произнес незнакомый небритый мужик в кожанке на голое тело. Оружия у него не оказалось, но правая ладонь была испачкана окислами и ружейным маслом. Этот человек недавно много стрелял. «Спасибо, а то настоялись мы на крылечке», — в тон ему ответил Энша, первым проходя на станцию. Роджер последовал за ним, чувствуя, как сверлит его спину взглядом небритый мужик. «Вы, я так понял, здесь вовсю празднуете?» — усмехнулся Энша, останавливаясь и ожидая, когда встречавший закроет дверь. «Это да! ощерился тот, засовывая руки в глубокие карманы кожанки. «А что отмечаете?» «Одно удачное дельце». «И насколько удачное?» «Настолько, что и сами не ожидали. Вперед, гости дорогие, вас уже ждут». И мужик прошел мимо, показывая, что не собирается их конвоировать. Дескать, им ничего не угрожает. Энша посмотрел на Роджера, тот пожал плечами. Пахло на судне скверно.